Глава 27. Император Хуангу неторопливо шагал по длинному дворцовому коридору. Его роскошный плащ цвета утренней зари волочился по полу позади, издавая шуршание, что проносилось эхом по пространству. На некотором расстоянии от него верно следовали два стражника с мечами за поясом. Служанка, суетливо семенившая навстречу, замерла и наклонилась, прижав подбородок к груди. Правитель спокойно прошел мимо нее, и она, как ни в чем не бывало, заспешила дальше по своим делам. Прислужница дошла до покоев принцессы и постучала в охраняемые расписные двери. Ответа не последовало, и она вопросительно взглянула на солдата, неподвижно возвышавшегося рядом. Тот пожал плечами и открыл створку. Синьми сидела за письменным столом и внимательно что-то изучала. Служанка осторожно вошла. «Ваше высочество, с вами все в порядке? Вы не спустились на завтрак?» Девушка вздрогнула и обернулась. Перед ней лежали старинные тканевые свитки с письменами, читая которые, она настолько углубилась в содержание, что напрочь перестала слышать и видеть, что вокруг происходит. На лице принцессы мелькнула растерянная улыбка. «Спасибо, не голодна, Мита Гунюй. Отец искал меня. Если спросит, скажи, что я сегодня проведу время с Устюром. На обед не ждите, поем позже у себя в покоях». Женщина вежливо поклонилась и удалилась прочь. Синьми подождала, пока двери закроются, и вернулась к изучению старинных преданий, что нашла на полках у отца. Лекарь подсказал, где искать источники, в которых описывались легенды и предания прошлого, в частности, про драконов. Принцесса изучала одну книгу за другой о происхождении Великого Перемирия и истории магических существ. Перед глазами мелькали исторические сражения, где ее предки рука об руку вместе с не менее великими существами бились против врагов. Красочные сцены перевоплощения драконов в людей и обратно создавали в ее воображении немыслимо волшебные образы, будоражащие разум юной наследницы. Решив продолжить чтение у Устюра, чтобы тот мог комментировать и подсказывать некоторые непонятные моменты, Синьми сгребла в кучу книги и отправилась в новый просторный медицинский кабинет, где почти все время проводили знахарь и его ученик Ухан. Последнюю неделю принцесса очень привязалась к этим двум. Император ничего не имел против, но все же изредка с подозрением поглядывал в сторону кабинета, переживая, что голову дочери могут забить всякой ерундой вместо учебы. Однако девушка четко разделяла занятия и досуг, понимая важность знаний для членов правящей династии. Да и императора она старалась пореже огорчать, особенно в таких важных вопросах. Синьми осознавала, что является единственной наследницей, и рано или поздно трон достанется ей. Это было для нее неизбежностью, хотелось того или нет. Наверное, поэтому девушка и решила поглубже изучить образ жизни магических созданий в далеком прошлом, чтобы понять, как императоры прошлого проживали с ними бок о бок. Быть может, в будущем ей тоже предстоит укрепить или даже создать новые союзы с неизведанными созданиями. Сопровождаемая стражником, она прошла в другую часть дворца, где из-за приоткрытых дверей доносился уже ставший родным аромат разнообразных трав. Лекарь сидел за столом, а в руках у него покоилась открытая бутылочка со снадобьем. Ухан стоял у окна и наблюдал за садом. Услышав, как принцесса вошла, Устюр улыбнулся, встал и поклонился. «Ваше высочество, рад вас видеть! Как вы поживаете? Как продвигаются ваши исследования?» Синьми устало положила книги на кресло и присела рядом. В этой комнате ей легче думалось. В воздухе витало некое спокойствие, а мудрый мужчина всегда мог ответить на ее вопросы. «Вроде все понятно. Я узнала много интересного. Спасибо тебе и твоим рассказам. Рада, что мне удалось увидеть вживую эти древние создания». Сказав это, Принцесса покосилась на окно, возле которого крутился лысый мальчишка. Из головы никак не выходил парень из общины Ли, что приходил к Хуангу со своим старшим братом. «Скажи мне, Устюр, возможно ли такое, что член императорской семьи сочетается с судьбами с потомками драконов? То есть, разрешено ли такое нашими законами? Насколько мне известно, в императорском роду еще ни разу не было такого необычного брачного союза, и потому стало интересно». Знахарь ласково улыбнулся. «Конечно, моя госпожа, против подобного никакого запрета не существует. Просто ранее не складывались такие пары. Напротив, ваша покойная матушка как раз этого и хотела для вас. Объединить два значимых рода и таким образом укрепить эту старую как мир дружбу народов. И чтобы ваш любимый дом леса наполнился радостным смехом и детскими голосами». Он закатил глаза и довольно подцокал языком. Воспоминания на какой-то момент увели его напрямую в те годы, когда оба родителя Синьми были такими счастливыми и строили планы на будущее. Принцесса задумалась, а ведь тот юный потомок явно был к ней неравнодушным. Правда, чересчур скромен, но это даже мило. Когда он достигнет зрелости, то наверняка станет уверенным и властным мужчиной, и есть вероятность, что в том будущем Синьми будет под руку с ним стоять на балконе и с гордостью смотреть на свои земли. От таких фантазий лицо принцессы осветила улыбка. Устюр плотно запечатал бутылек и поставил его к остальным. «Сейчас прошу меня простить, принцесса, но нам с учеником нужно наведаться к жителям Циньши, отнести некоторые лекарства. Ночью уже весьма холодно, и несколько человек приболели. Мы приготовили для них снадобье». Мужчина поднялся и упаковал сосуды в узелок. Синьми встрепенулась. «Позволите мне присоединиться к вам. Я уже давно не бывала с народом, а это было бы на пользу всем. Пусть увидят, что я не осталась безучастной к их болям». Устюр озадаченно почесал подбородок. «Даже не знаю, можно ли вам без разрешения императора покидать дворец в такое смутное время. Надо бы пойти и попросить дозволения». «Не стоит отвлекать его от важных государственных дел. Я не привлеку ничьего внимания. Да и стражники повсюду следуют за мной, куда бы ни отправилась». Лекарь развел руками. «Что ж, тогда в путь». Выйдя на улицу, девушка с наслаждением вдохнула осенний воздух, пропитанный влагой прошедшего дождя и далеким дымом от костров, что доносился из-за дворцовых стен. Слуга принцессы следовал за троицей позади, внимательно смотря по сторонам. В палаточном городке кипела жизнь. Котлы бурлили, где-то раздавалась негромкая музыка, поднимавшая дух людей, меж балаганов бегали маленькие дети и звонко заливались смехом. Мужчины трудились, ремесленники продолжали мастерить разнообразные товары для продажи на рынке, а женщины счастливо улыбались, развешивая белье на веревках, натянутых между деревьев. Синьми почувствовала теплую и уютную атмосферу местного быта, хотя это все и отличалось от ее собственной жизни в роскошном дворце. Устюр нашел взглядом Чена, которого народ выбрал ответственным, и направился в его сторону. Ухан, принцесса и ее охрана пошли вслед за лекарем. Люди провожали девушку заинтересованными взглядами. Нечасто дочь императора увидишь на улице средь бела дня. Чен сидел у одного из костров и строгал длинные толстые ветки. Когда знахарь приблизился, он поднял глаза и радостно поприветствовал. «Мира и здоровья, господин лекарь! Наши ребята наловчились охотиться на мелкую дичь, что обитает на окраине леса. Вот, помогаю им с орудиями. Вы принесли снадобье, как я полагаю». Увидев принцессу, он замолчал и поднялся с удивленным взглядом. «Ваше высочество, какая честь!» Он низко поклонился. «Не стоит привлекать на нас внимание жителей. Как вы поживаете?» Улыбнулась девушка. И Чен расслабился. «О, у нас все хорошо, госпожа. Деревню уже почти отстроили. Долгих лет вашему отцу. Он послал на стройку много людей. Наши мужчины тоже каждый день отправлялись туда помогать. Уверен, дома наши возводятся крепкими и прочными». Синьми удовлетворенно кивнула и осмотрелась. «Я рада, что вскоре вы сможете вернуться в Циньши. Холода уже совсем рядом». Устюр бережно передал ремесленнику сверток с лекарствами и, наклонившись, негромко проговорил. «Какие новости гуляют? Есть ли что-то подозрительное или интересное?» Чен склонил голову. «Да вроде никаких новых опасностей нет. К нам практически никто не заглядывает, помимо начальника стражи. Правда, драконы, что нам помогали, заходили накануне. Почти ночь уже была. Затемно пришли, тревожные, спрашивали об их младшем брате». Синьми, услышавшая диалог, встревоженно посмотрела на мужчину. «Вы о Лао говорите? Что-то с ним произошло? Я же видела его только вчера утром. Они со старейшиной просили аудиенции императора и о чем-то беседовали». «Точно, госпожа!» — поклонился Чен. «Искали именно его. Говорят, мальчишка не вернулся с того приема. Везде искали, да след простыл. Они весь лес облазили, город, подумали, что кто-то из нас видел. А так и было. Хан, мой сосед, как раз к обеду на вашу кухню ходил, получал запасы, выделенные императором. Он-то и заметил, как Лао покидал здание через те же двери, что и он. Что было после, никто из нас не ведает. Так-то?» Синьми застыла. Она почувствовала, как ее руки охватила неприятная дрожь, а в горле пересохла. «Лао, милый Лао, как же так? Где ты можешь быть и что с тобой произошло, что твои сородичи в поисках? Не верю и не хочу даже допустить мысли, что тебя больше нет. Не покидай меня, так и не узнав о чувствах, родившихся на свет в моем замерзшем сердце. Заклинаю, вернись к своей семье и ко мне!» Девушка молча теребила пальцами уголок платка нежного персикового цвета, что покрывал ее голову. Устюр все понял по ее виду. Он с сочувствием сжал суховатые губы и осторожно коснулся ее плеча. «Уверен, ваше высочество, с ним все в порядке. Фэнг — мудрый и любящий брата старейшина. Он отыщет Лао. Переживать не стоит. Просто ждите добрых вестей».